Глава 47. Артур. Вернулся домой поздно. Как-то не тянуло туда больше. Рыжей там нет. Хотя какая мне, черт возьми, разница? Сам же так решил. Так теперь чего о ней вспоминаю? Почему так хочется, чтобы встретила на пороге, предложила ужин, выпила со мной бокал вина и легла под бок и уснула? Эка меня понесло. Сам от себя не ожидал. Нужно как-то прогнать эти мысли. Жил же как-то без нее, пока она была с отцом. Смотреть стыдно было в ее сторону, а хотелось. Сейчас я готов признаться себе, что бредил ею еще тогда, потому и ненавидел. Играла эгоистичная «почему не мне?» Понимал, что отец, но все равно в голове сидело, что она ему не подходит. Она слишком молодая для него. А вот мне... Гнал как мог подобные думки, но далеко от себя сбежать еще ни у кого не получалось. Приходилось мириться с тем, что будто пьяный от нее стоит увидеть. Старался держаться подальше. Но когда не стало папы, мне снесло крышу. Просто весь шифер оторвало напрочь. Я захотел ее себе. И взял. Только все вышло не так, как я себе придумал. Когда я понял, что она пытается мной просто воспользоваться в своих целях, озверел. Меня это даже ранило, пусть я и никому бы в этом никогда не признался. Мне хотелось, чтобы она меня любила. А рыжая просто поняла, что я неравнодушен к ней и решила спрятаться за мою спину от бывшего психа. Не могу ей этого простить. Не верю, что потом она вдруг в самом деле воспылала чувствами ко мне. Просто хитрая, красивая до нереальности дрянь, на которую меня угораздило подсесть. В моей жизни было мало любви к женщине, и каждый раз это кончалось плохо. Не хочу опять на это подписываться. Сегодня я планировал провести вечер в компании виски и бокала, но меня неожиданно все же встретили. Света. Очень-очень злая Света. «Где Ира?» – спросила она, не дав даже раздеться нормально. «Нету», – ответил я и продолжил заниматься своими делами. «Я вижу». «Где она?» «Ее никто не крал на этот раз, можешь успокоиться». «Это очень хорошо, что никто не крал. Но куда тогда она делась?» «Тебе забыла отчитаться, Свет», — вздохнул я. «Ушла. Не будет больше с нами жить». Губы девчонки задрожали, в глазах собрались слезы. «Твою мать, опять начинается!» «Не реви. Мы решили не жить больше вместе. Она поехала в свой дом, дом твоего папы. Будет жить там». «Если хочешь, ты можешь с ней видеться, я не запрещаю». «Прямо сейчас тогда отвези меня к ней», — заявила она. «Ты время видела? Поздно уже, спать ложись». «Мне все равно, я хочу к Ире, я хочу жить с ней и ее ребенком, а не с тобой». «Но твой опекун я, и я буду решать, с кем ты будешь жить», — обрубил я и нахмурился. «Уметь же вывести из себя даже меня». «Тогда я сбегу», — топала ногами Света. «Я верну тебя», ответил спокойно. «А Иру посадят вообще, если будет тебя укрывать. Ты хочешь ей проблем?» Девочка растерялась и на время замолчала. В делах правосудия она не понимала пока, и за судьбу Иры испугалась. «Почему она ушла? Ты ее выгнал, да?» «Тебя это не касается, ясно?» — отбил я. «Ты мог бы сделать нас всех счастливыми. Мы были бы одной семьей», — неожиданно серьезно сказала она. «Но вместо этого ты выгнал мать своего ребенка, лишил меня, Иры, и себя тоже. Ты же любишь ее, я вижу». «Дурак ты! Ты всех нас мучаешь!» С этими словами она понеслась к лестнице и наверх. «Что еще за слова, Света?» – проревел я ей вслед. «Дурак! Вернись сейчас же, я тебя накажу! Ненавижу тебя!» Дверь наверху хлопнула. Шумно выдохнул и провел рукой по волосам. Вот и поговорили. Ничего, смириться. Я же как-то принял факт, что Ира ушла. Или нет? Прошла неделя. Света так и дулась на меня, как мышь на крупу. Больше мы не ссорились, потому что она молчала. Отвечала только лаконичное «да» или «нет» и отворачивалась. За дурака извиняться отказалась. Наказание за это я не придумал. Что было бы равносильным? Запретить смотреть мультики? Лишить сладкого? Очень серьезно. Она решила воспользоваться моим разрешением ездить к Ире и пропадала целыми днями у рыжей, приезжая лишь вечером. привязалась к ней как к матери. Но она ведь ей не мать, вообще не родная. Откуда такая любовь к ней? Оттуда, откуда и у тебя, где-то скребло изнутри. Отмахнулся от назойливого голоса. Кто это? Совесть, разум, мое настоящее я? Не знаю, но слушать его не собираюсь. Света, уже ночь почти. Где ты есть? Позвонил сестре, когда стрелки часов перевалили отметку 8. Я останусь у Иры. Кто тебе разрешит? Тут же начал сердиться я. Вот ведь строптивая девчонка оказалась. Я не спрашиваю. А значит так, оборвал ее, я приеду сам через 15 минут. Только попробуй ко мне не выйти. Повесил трубку и пошел одеваться. Вот же, все нервы последние мне вытрепет. И так не сплю ночами, переживая за то, чтобы суд прошел выгодно для меня. Так еще Светка каждый день закатывает концерты. Пока ехал к дому отца, понял, что сейчас увижу ее и как-то даже потух. Но что поделать, если нас с Рыжей связывает ребенок? Даже два ребенка. Контакта не избежать. Позвонил в дверь. Она распахнулась, и я встретился взглядом с яркими изумрудами. Мы оба застыли на месте, будто разглядывая друг друга после недельной разлуки. «Красивая стерва», — сказал себе под нос. «Что, прости?» — нахмурила брови Рыжая, пытаясь разобрать мой бубнёж самому себе. «Добрый вечер, — говорю». Тут же отдернул я себя сам. «Свету сюда зови». «Зайди, пожалуйста», — сказала она и отступила вглубь коридора. Шагнул за порог и огляделся. Все так же, как и до ее переезда на съемную квартиру, а потом в мой дом. Вспомнил невольно, как ее поперла хозяйка из арендного жилья, и Рыжая решила, что это моих рук дело. Но таким я не занимаюсь, это скорее устроил Астахов. Теперь я это понимаю. «Артур, Света очень хочет переночевать у меня», — заговорила Ира после паузы. «Нет», — резко отказал я. «Ну почему?» — возмутилась она. «Ей ведь тяжело перенести такие перемены. Уступи ребенку». Будто прошлое вернулось, когда я был против их общения. «Потому что у ребенка есть свой дом и опекун. Я. И она будет ночевать в моем доме. Быстро собирай ее». «Почему ты такой настырный и бесчувственный, Артур?» «Это я уже слышала себе», — заломил я бровь. «Не удивила Рыжая. Собирай Свету». Упирающуюся сестру запихал в авто и отвез домой, где она опять топала ногами и кричала на меня. А я лишь шумно вздыхал, пытаясь не наорать на нее в ответ. Сдал ее день, а сам пошел утешаться алкоголем. «Ну вот, Рыжая, я дрался из-за тебя, чуть не потерял свой бизнес, убил человека, и теперь имею кучу проблем с законом, а теперь еще и сопьюсь по твоей вине». «Что же ты за женщина такая? Черт бы тебя побрал!»